Глава первая. Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу угася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заметали след. Сегодня ж ночью, теплым ветром залит, в трамвайных парках снег сошел дотла, и не напрасно лампа с жаром пялит глаза в окно и рвется со стола. Гашу ее. Темь. Я низги не вижу. Светает в семь, а снег, как назло, рыж. И любишь, верно, крякать уткой в жиже и падать в слякоть под стропила крыш. Жует губами грязь, орут невежи. По выбоинам стынет мутный квас. Как едется в такую рань приезжий, с самой посадки не смежавший глаз? Ей гололедица лепечет с дрожью, что время позже, чем бывает в пять. Распутится, цепляется за вожжи, торцы грозятся в лужи искупать. Какая рань! Часы утра такие, стихием четырем открывши грудь, лихие игроки, фехтуя кием, кричат кому-нибудь счастливый путь. Трактирный гам еще глушит тетерю, но вот, сорвав отдушин трескотню, порыв разгула открывает двери земле, воде и ветру, и огню. Как лешие, земля, вода и воля сквозь сутолку вешалок и шуб за голую русалкой алкоголя врываются, ища губами губ. Давно ковры трясут, и лампы тушат, не за горой заря, но и скорее их четвертует трескотня вертушек, кроит на части звон и лязг дверей. И вот идет подвыпивший разиня. Кабак, как в половодье унесло, по лбу его, как по галош резине, проволокло с раздолей помело. Пространство спит, влюбленное в пространство, и город грезит по уши в воде, и море просьб, забывшихся и страстных, с просонья плещет неизвестно где. Стоит и за сердце хватает бормот дворов, предместий, мокрой мостовой, калиток, капель, чудный гул без формы, как обморок и разговор с собой. В раскатах затихающего эха неистовствует прерванный досуг, нельзя без истерического смеха лететь, едва потребует услуг. Ну и калоши, точно с людоеда. Так обменяться стыдно и в бреду, да ну их кляду, и без них доеду, а не найду извозчика, дойду. В раскатах, затекающих к вокзалам, бушует мысль о собственной судьбе, о сильной боли, о довольстве малом, о синей воле, о самом себе.